По-настоящему это обозначилось тогда, когда мы стали снимать ботинки, приходя в гости, и начали перед дальней дорогой заворачивать свои чемоданы в серую казенную бумагу. На вокзалах и в аэропортах тут же открылись пункты по завертыванию. Разумеется, я сознаю, сколь субъективны и зыбки мои оценочные категории. Другой автор увидит свои признаки. Не в том суть. Иными словами, мы вступили в общество потребления. Но вот незадача. При абсолютном дефиците того, что собирались потреблять. Однако тут же оказалось, что в обществе имеются люди, которые заинтересованы в наличии дефицита, ибо он их кормит. Дефицит из ничего не рождается. Чтобы его поддерживать, необходим большой штат, а уходить с работы добровольно никто не собирался. Так начался перегрев экономики. Ведь сам по себе дефицит ни плох, ни хорош, скорее неизбежен. В сущности, дефицит и движет прогрессом, когда совершается переливание одного дефицита в другой. Но только не такой дефицит, который вызван искусственным путем. Искусственный дефицит хуже беды. И пошла гулять по домам и душам импортная чума. Покупали на Западе самое дешевое тряпье, все равно оно оказывалось лучше отечественного. Я тоже гонялся за этим ширпотребом, в очередях стоял. 20 век выходит на финишную прямую, и многие земляне, от государственных руководителей до свободных художников, озабочены сейчас тем, чтобы подвести хотя бы предварительные итоги нашему веку. У меня имеется своя версия, готов ее обнародовать. 20 век доказал свою многогранность и вместе с тем явную неприспособленность ко времени. Задача на выживание ныне поставлена и перед самим веком. Либо 20 век сохранит планету, такую малую и хрупкую, либо грянет ядерная вспышка, а за ней ядерная зима. И завершится наше с вами летоисчисление на этом самом веке. Триада 20 века гласит. Первое. 20 век доказал, что очень легко уничтожить богатство, и очень трудно, практически невозможно, уничтожить бедность. Второе. 20 век доказал, что очень легко уничтожить свободу, и очень трудно, практически невозможно, уничтожить рабство. Третий постулат данной триады гласит. 20 век доказал, что очень легко перенять способ потребления, и очень трудно, практически невозможно, перенять способ производства. Наш век черно-белый и огненно-красный от революции и ядерных всполохов. План 20 века по количеству произведенных на свет событий перевыполнен. А ведь еще не вечер. Какие еще чудеса выкинет он, этот великий 20-й? Ход времени неумолим. Через время можно дать определение жизни и смерти, достижениям и провалам, счастью и неверию. Даже потребление есть примета времени. Что же нам делать со вчерашними истинами? Хочется забыть их, да нельзя. Помните, на КамАЗе сожгли горы досок при досрочной сдаче корпуса. Но не только доски шли в расход. Наблюдался перепад нравственности. 2 молодых инженера получили задание срочно запустить вентиляционную систему сдаваемого корпуса. Инженеры наладили и запустили систему. Но при этом несколько засомневались. Воздух по трубам шел не в том направлении. Проверили еще раз. Все было сделано в точном соответствии с проектом. Все работало, крутилось, гудело. А главный воздух шел упругой, ласковой до звона. Только не в том направлении. Какая малость! «Будем докладывать главному?» — спросил первый инженер. «Зачем?» — сказал второй. «Ведь система работает, а переменить направление до сдачи не успеем». И вообще, какое наше собачье дело? «Тебе не кажется, — настаивал первый инженер, —